Глава 27. Рустам. Тихо приоткрыв дверь, заглядываю в спальню. Ясмина сидит на постели и медленно качает головой из стороны в сторону. Веки прикрыты, и еще до конца не проснулась. Она проспала без малого 20 часов. Не будил, понимая, какой стресс девочка испытала. Мысли об ублюдке, напавшем на нее, вызывают приступ неконтролируемой ярости. Я пытаюсь понять и не могу, каким нужно быть мудаком, чтобы обижать беззащитную девушку. Лет прожил немало, и случалось всякое. Но, положа руку на сердце, могу честно признаться, никогда не бил женщин, даже тех, которые вели себя неадекватно и относились к категории базарные бабы и бляди. А уж о таких, как Ясмина, и говорить не о чем. Светлая девочка. Смотришь на нее, и кажется, что атмосфера вокруг становится мягче и радостнее. Можно было бы списать на красивую внешность, как с картинки, но дело в другом. Светящаяся аура и легкий нрав. Днем с огнем не сыщешь такое, тем более в столице. Мало кому хочется просто так делиться добром. Чем дольше с ней общаюсь, тем сильнее хочется приглядеться получше. По привычке подвох ищу, пока не нашел. Как ты себя чувствуешь? Обращаюсь к Ясмине, подходя ближе. Закрыв лицо изящными ладонями, она тихо стонет. Я долго спала, да? Невольно залипаю на тонких запястьях. Нехило меня так ведет на ней. Пресловутый кризис средних лет? Даже в юности не страдал излишней эмоциональностью и тягой к нежным романтическим отношениям. А сейчас да, чувствую в себе потребность попробовать что-то новенькое. 6 час, вечер уже. Ничего себе! Это я и пары пропустила, и на работу не вышла? Кошмар! Спохватывается, стараясь побыстрее выбраться из-под одеяла, запутывается, отчего нервничает еще сильнее. «Почему ты меня не разбудил?» «Насчет работы мы, кажется, вчера все обговорили», произношу строго, оставив ее вопрос без ответа. «Будем считать, что вчера ты была не в том состоянии, чтобы вслушиваться в мои слова. Повторю, ты больше там не работаешь». Хотелось бы сказать, что нигде больше работать не нужно. Но понимаю, какая реакция последует. И не вываливаю на нее столько разом. Резко вскинув голову, Ясмина на меня смотрит так, словно видит впервые. Растерянно качает головой. «Я так не могу». Давлю на нее взглядом, давая понять, что этот вопрос не обсуждается. Взрослые состоявшиеся мужики зачастую тушуются. Но она меня и сейчас удивляет. «Рустам!» Скинув с себя одеяло, перебирается на край. И, поднявшись на коленях повыше, заглядывает мне в глаза. «Ты не понимаешь? Я не могу не работать!» Бледные щеки розовеют. Ей явно неловко. «Стипендия у меня небольшая. А у мамы просить я не могу. Если ты пробивал про меня информацию, то знаешь, она обычный человек. Я в кофейне со свободным графиком зарабатываю больше, чем она, работая полную смену». «Нет, не пробивал. Вернее, не стал читать отчет. Незачем. Мне хочется все узнать самому. Почему-то это для меня стало принципиальным вопросом». Я тебе не предлагаю у матери просить. Ловлю себя на мысли, что к этой женщине у меня масса вопросов. Если тебе принципиально важно работать, то устроишься ко мне. Распахнув глаза, она затаивает дыхание. И явно хочет мне что-то сказать, но не решается. Что не так? Кивнув, предлагаю ей высказаться. Что не так? Повторяет вопрос с недоверием. Да все не так. Как я могу у тебя работать, если ничего не смыслю? Ни в экономике, ни в строительной сфере. Нас только теории учат. Работать в офисе — это не кофе варить. Вот и будешь мне кофе варить. Прилично смягчаюсь. Она шумно выдыхает. Отлично. Раз нет возражений, значит, после новогодних праздников выходишь на новое место работы. Усмехнувшись, она роняет лицо в ладони. Как с тобой вообще в дискуссии вступать? Зачем? Просто соглашайся. Вижу, как борется с собой. Однако ничего не говорит. Только дышит учащенно, и ее светлая кожа розовеет даже на мочках ушей. Вот и умница, умеет покладистой быть. Иди сюда. Усаживаюсь на край кровати и протягиваю руку, касаясь предплечья девушки. Хочу на тебя посмотреть. Замешкавшись, она замирает, смотрит на меня немного испуганно. Меня беспокоит твоя губа, поясняю. Вчера она находилась в настолько разрозненных чувствах, что мне хотелось немедля поехать и свернуть уроду шею. Остановило исключительно нежелание оставлять Ясмину одну. Невероятно сильная девочка, но даже у сильных бывают тяжелые дни, когда поддержка необходима. Когда мы приехали ко мне, она почти засыпала. Пришлось отнести ее в душ и проконтролировать, чтобы не уснула, стоя под струями воды. Чтобы ее не смущать, стоял поодаль. И, надо сказать, это были долгие 10 минут. Не был уверен, что выдержки хватит. Фигура у девушки, как и внешность в целом, такая, что мозг отключает на раз-два. И член реагирует мгновенно. Перед тем, как позволить ей забраться в постель, обработал ссадину на губе. А после, наблюдая за тем, как она засыпает, словил себя на мысли, что нужно было ее врачу показать. Она не болит. Ясмина сидит, прижав ладони к коленям. Приподнимает голову так, чтобы мне было видно ее лицо. Едва заметно ерзает. Красавица. И пахнет так офигенно, что с трудом получается удерживать свои мысли в более-менее приличной плоскости. Если бы не мудак, напавший на нее, обязательно хотя бы облапал ее. Она слишком близко. Мозги превращаются в кашу. На долю секунды забываю, зачем попросил ее подползти. Все в порядке? Похоже, замечает мое состояние. Не уверен. Внезапно накатившее возбуждение заставляет жестко тупить. Кое-как, собравшись с мыслями, обхватываю ее подбородок, слегка приподнимаю голову. Ярко-красная небольшая ссадина отчетливо видна на пухлых губах. Сука. Снова вспоминаю ублюдка. Убрав от Ясмины руки, встаю и, достав из кармана телефон, направляюсь к двери. Собирайся потихоньку и спускайся в столовую, будем ужинать. Я пока позвоню. Коротко сообщаю, снимая блокировку экрана. И ища взглядом номер одного из своих парней. Рустам. Ее тихий голос мне в спину летит. Ты только глупости не делай, хорошо? А то я себя винить буду. Хочется спросить, какого вот черта? Когда она успела так глубоко пробраться в мое нутро, что уже и мысли читать научилась?